лапы на худи, копоти, гору сажи. Однажды тебя накормят, как это может проникать в измученный разум. Но я вижу зомби со стеклянным глазом. Здесь моя муза вяжет узлы. Теперь речи в мае осени кричат дожди. Птицы черные, жаркие шины шуршат. Пальцы фемиды сожмут, тошнее, чем дышать. Здесь на районе кишат опухшие ёбла. Кто чем ёбан, поймешь ты, спалит говор. На трубах живые трупы ебашат мутный. Их день по кругу запустит хмурое утро. Падик пахнет хапкой, дорога раздает дыры. Учение челу целая хапка искрит. И вот-вот бахнет, не спи, дядя. Псы черные на клочке рвут, не глядя. Оседают, как песок в воде. Как набить кулаки нам здесь? И не место грязи в чистой воде, не место лжи, там, где живет честно. Оседают, как песок в воде. Как набить кулаки нам здесь? И не место грязи в чистой воде, не место лжи, там, где живет честно. Люди оседают, словно наки, братик. Правил, поправил или потратил драки. Очи горят, как маки, точки зраки. Дети, что пыхтят в полиэтилене лаки. Судьбы хату соты, сотни ос жалами. Приоритеты цепи возбуждают жажду алой. Трагична мелодия в сердецах. Я не спец, но поведу им давно пиздец. Черные вороны сгущают тучу. Бежат колеса, черные псы шагают кучей. Кафганы ждут на каждом углу. Черное пойло накажет ладони в поту. Следы красные, где давеча оковы клацали. Полы паркетные, подшив, пустоса в пляске. Чистый бел, как простынь, да ну брось ты. Твой шкаф плотяной, небось, укрыл кости. Оседают, как песок в воде. Как набить кулаки нам здесь? И не место грязи в чистой воде, не место лжи, там, где живет честно. Оседают, как песок в воде. Как набить кулаки нам здесь? И не место грязи в чистой воде, не место лжи, там, где живет честно.